Глава 50. Другой день, суббота, 9, начался визитом академика Дивернуа. Василий Кириллович лежал на животе, кругом обложенные мягкими пуховыми подушками. Он чуть приподнял голову и, узнав вошедшего, тихо сказал по-французски: «Здравствуйте, доктор. Разве я уже превратился в слона, что вызвали вас?» Потом он криво ухмыльнулся и повернулся глазами к стене. Дивернуа принял приветствие как должное. За свою многолетнюю практику он привык к различным больным и давно перестал обижаться на их показную грубость и хитство. Он, наоборот, решил было закрепить шутливый тон и сострил что-то раз-другой. Но Третьяковский более не глядел в сторону академика и лежал как полено, уткнувшись в подушки. Понимающий кивнув, и Дивернуа приобнял за талию Сатороши и поспешил выйти в другую комнату. Что ж, сперва он узнает историю болезни от лекаря, а затем приступит к натурному обследованию. Академик был дотошен к любому делу, и хотя считался признанным светилом медицины и выполнял свой долг неукоснительно, он, врач и анатом, полагал лечение пациентов делом нужным, но не главным в своей жизни. Профессор был беззаветно предан науке, он тщательно исследовал строение различных внутренних органов и скелета как человека, так и всевозможных животных. И вершиной своей научной деятельности считал капитальный труд о слоне. Это поистине самое грандиозное из обитающих на Земле существ, казавшееся людям таинственным из-за величины и грозных бивней, а вместе с тем поражало видевших выступления ручных слонов детским добродушием, абсолютной покорностью человеческой воли. Профессору повезло. Он долго изучал труп случайно издохшего исполина и пришел к неожиданным выводам. Все внутреннее устройство животного ничуть не отличается от устройства, скажем, крысы, собаки или обыкновенной ездовой лошади. Несколько лет назад случилось ему делать доклад в Академии о слонах, и, помнится, слушатели были поражены. Неожиданная простота была всем приятна, ибо невольно уводила слона из разряда экзотических зверей в разряд почти обычных. Почти, потому что великанские размеры против всех правил рассудка или благодаря им очаровывали, пугали, подкупали, вселяли трепет и немое благоговение, и тем заставляли непосвященных в который раз изумляться непостижимому величию природы. Академик тоже восхищался ее разумным устройством, непонятным образом простым и чрезвычайно сложным одновременно, и потом лечение больных редко доставляло ему удовольствие. Тут не было для него тайны откровений. Тут была лишь практическая работа, знание лекарств, пропорции их составляющих, а остальное зависело от сиделки и личной судьбы больного. Профессор был фаталистом. Правда, в истории с Третьяковским была примешана политика, а, как всякие ученые, Дивернуа политики чурался и взялся за поручение только по необходимости, подчиняясь прямому указу президента фон Корфа. После удачно завершенного праздника Артемий Петрович Волынский как никогда впал в фавор. И в эти дни, когда дело Третьяковского получило огласку и уже обросло легендами, никто не отважился лично посетить побитого стихотворца. Получив завещание Василия Кирилловича, Корф смекнул, что комедия грозит перерасти в трагедию. Решил направить к больному Дивернуа, что оправдывалось вполне естественной заботой о подчиненном и не казалось выражением нелояльности к кабинет-министру. Умница Корф вовсе не желал раздувать неприятную историю, и, хорошо зная на собственном опыте придворного, как изменчиво порой бывают обстоятельства, приказал Дивернуа стребовать с больного обстоятельный рапорт о состоянии здоровья. Василию Кирилловичу, ежели он действительно собрался отойти в мир иной, подобная процедура не навредит, не поможет, а он на всякий случай окажется во всеоружии. Конечно, не могло быть и двух мнений. Иоанн Альбрехт был до крайности возмущен по праням достоинства веренного ему подчиненного. Но он хорошо умел скрывать чувства и улыбался или негодовал во дворце в соответствии с настроением персоны, с которой приходилось обсуждать взволновавший всех инцидент. Поговаривали, что герцог разъярен и не желает спускать Волынскому наглого бесчинства, учиненного в его покоях, умалявшего без сомнения достоинство его светлости в глазах собравшихся на церемонию иностранных дипломатов. Но Артемий Петрович словно не замечал недоброжелательных взглядов и вел себя все более вызывающе. Анна с восторгом вспоминала ледовую потеху, и кабинет министра чувствовал себя всесильным за ее державной спиной. На вопросы любопытных фон Корф отвечал, что он знает меньше всех, что было сущей правдой, и в академии пресекал любые разговоры о больном Третьяковском. Снабдив Дювернуа указаниями, он передал ему напоследок письмо, пришедшее в канцелярию из Германии от одного из академических студентов. Василий Евдокимович Ададуров настоятельно рекомендовал Тредиаковскому, если тот в силах, ознакомиться с сей премудростью, там что-то касательно стихосложения, сказал он медику, передавая увесистый пакет. Президент, так же, как и Ададуров, считал, что проявляет тем истинную заботу о пострадавшем. Явившись к стихотворцу, доктор внимательно оглядел раны и, найдя в них ничего смертельного и похвалив лечение Сатороша, прописал для поднятия настроения и улучшения тока и горячести крови пить подогретый рейнвейн с пряностями. Поскольку больной так и не пожелал с ним говорить, то, передав ему приказ президента и положив письма на столик у окна, господин профессор вскоре удалился, справедливо считая, что свою миссию он окончил. Дювернуа, не разобравшись в состоянии душевной болезни пациента, был все же немного шокирован оказанным приемом, но, как и всякий воспитанный француз, не подал виду. Досада вылилась на бумагу, когда, придя домой, он начал сочинять отчет Шумахеру, просившему известить его о подробностях и обстоятельствах осмотра. На квартиру к упомянутому Тредиаковскому ходил, который, лежачий в постели, «казал мне знаки битья на своем теле», — выводил перо. Спина у него в те поры была избита от самых плеч даже далее поясницы, да у него ж под левым глазом было подбито и пластырем залеплено. А больше того, ни лихорадки, ни другой болезни в то время у него не было. Пожалуй, право утверждавшее в академии, что завещание — лишь тонкий политический ход придворного стихотворца, решил профессор, но в политику и опасные придворные интриги он никогда не встревал, а потому долго и не раздумывал об этом. Правда, по привычке, подбирать «за» и «против», успела отметить странную немоту пациента, но, поняв, что таким образом продолжает анализировать не касающуюся его ума, лишенную фактов и полную домысла в политическую историю, легким усилием воли приказал себе забыть о ней и не выносить окончательного вердикта. Доказателен только факт или эксперимент, твердо уяснил с молодости профессор Дювернуа, и уясненных принципов всегда придерживался в жизни, считая их спасительными. В оставшуюся часть дня он заперся в кабинете, приказав никого не пускать, опасаясь многочисленных любителей сплетен. Решил, коли придется отвечать уклончиво, и тем, не желая худого, породил лишь большее количество домыслов и пересудов. На другой день неприятный осадок выветрился. Благо было воскресенье, а он, как истинный католик, посетил костел и отстоял положенную службу до конца.